за окном идет лишь дождь. Разрядился телефон, не зовет меня на тусу никто из моих друзей. Проезжающий авто мне забрызгал новый шмот, и моя подруга не отвечает на СМС. Нет денег, как назло, чтоб сводить ее в кино. Плюс я с рампы полетел и сломал пополам свой скейт. По рукам стекает кровь, настроение дерьмо. Но я улыбнусь и сделаю вид типа все. И ты снова делаешь вид, что и сотни причин, чтобы продолжать жить. И ты снова делаешь вид, что и сотни причин, чтобы продолжать жить. Дала в детдом, мне не светит работа, плюс никогда не получу диплом. Папа думает, я наркоман, когда смотрит мои глаза. Он пытался найти траву, но не знает, что я рыдал. Малышка думает, что я гей.